Глава 32. Старые связи. К сожалению, продать артефакт быстро не получилось. Максимум, что предлагали Рика, это 50 тысяч кредитов. Ирина не выдержала, психанула и попыталась продать добычу сама, но спустя несколько часов вернулась с пустыми руками. Точнее, с артефактом. Ей вообще не удалось найти покупателя. Ну еще бы. В конце концов, не руду пыталась продать. «Ладно, предлагаю сделать таким образом. Я дам объявление в сеть, пару дней подождем, может, нарисуется покупатель». «А если нет?» «Ну что ж, тогда есть еще один вариант». «Какой?» «Есть одна станция, парковка. На ней есть ушлый тип, который может достать что угодно и продать что угодно». «Думаешь, он сможет толкнуть эту штуку?» Ирина подкинула в руки артефакт. «Надеюсь». «Ладно, пару дней тут поторчим, но не больше. Я хочу уже поскорее свалить поближе к цивилизации, найти нормальную работу и...» Звучит обидно. «Слушай, давай без обид. Но когда ты меня нанимал, ничего не сказал о том, что ты охотник за головами». «Ха, если бы и сказал, ты бы не согласилась со мной работать». «Именно. Хотя изначально речь вообще шла о том, чтобы я сидела в кресле второго пилота и играла роль строгого инструктора. Тебе нужны были летные часы? Ты их получил. Сертификат? Я тебе дала свою рекомендацию. Все, ты уже можешь получить разрешение на управление своим кораблем и летать без всяких наемных пилотов». «Так-то оно так, вот только пилот из меня никудышный». «Ничего, с опытом придет. Все, я сняла нам комнатушки, твоя на этом уровне, номер 483». Рика вышел из лифта, и двери тут же закрылись, унеся девушку куда-то выше. Рика грустно вздохнул. Насчет опыта она была не права. Не придет ничего со временем. Нет, конечно же, практика и опыт сделают свое дело, но стать асом или хоть немного сравняться в мастерстве управления кораблем с тем же бородой — Рика не судьба. Была у него одна особенность. Как объяснял врач ВКС, Рика не совсем обычный человек. Его личностная матрица была создана. Фактически он никогда не рождался. У него не было детства, родителей, не было этапа взросления и становления. Он просто появился. Казалось бы, какие проблемы? Никаких тебе детских травм, неправильных установок, которые были получены в наследство от родителей. Но не все так просто. Рика, с одной стороны, был индивидуальностью, разумным существом. Если бы можно было доказать, что душа существует, наверное бы она нашлась и у Рика. Но вот что касается талантов. Как и в случае с детскими травмами, родительскими установками, у него не было никаких склонностей к чему-то. Он мог освоить любую профессию, изучить любую базу данных. Более того, к преимуществам искусственно созданной личностной матрицы можно было отнести огромный запас памяти, благодаря чему Рика мог ставить базы знаний в огромных количествах, без всякого вреда для себя, но... Имея такие огромные знания, навыки и умения, сам он поднять свой предел никак не мог. Да, он отлично стрелял, умел пилотировать истребитель, драться... Да только делал это без изюминки, без собственного стиля. Разве что с рукопашным боем ему повезло. Кураж и его команда любили модифицировать базы знаний и особенно любили поиграть с готовыми базами по карате, кикбоксингу и прочему. Они постоянно торчали в спортзале, устраивая спарринги, модифицируя или придумывая собственные приемы. Затем собирали их в отдельную базу и ставили себе. Несколько таких баз достались и Рика, благодаря чему в драке он стал намного опаснее. Но что касается всех других сфер и профессий, там его максимум был определен установленными базами знаний. Ну а компилированные людьми, так сказать, созданные вручную базы, либо стоили таких денег, что их покупка была просто бессмысленной, либо такие базы являлись редкой хренью. Рика нашел дверь с номером 483. И стоило только подойти к ней, как дверь, опознав постояльца, тут же ушла в сторону. Он переступил порог и огляделся. Как и ожидалось, обычная конура квадратов 10. Койка, мини-душ, сортир, столик и стол. Все, что тут есть. Впрочем, цена соответствующая. Рика сразу направился к койке, упал на нее и прикрыл глаза, пытаясь уснуть. Но сон не шел. Как раз наоборот, рой мыслей отвлекал, мешал. И все же хорошо, когда ты чем-то не обладаешь и понятия не имеешь, что теряешь. Однако в его случае все было иначе. Он довольно часто сталкивался с ситуациями, когда его бесталанность создавала проблемы. Да вот как сейчас. Да, он с легкостью сможет пилотировать лунь. Но стоит появиться опытному пилоту, способному выжать из своего кораблика все, и Рика конец. По сравнению с нормальным человеком, который умеет и любит летать на космических кораблях, Рика будет словно АОЦ. Сможет использовать только то, что предусмотрено в базах знаний. Никакой импровизации, никаких неожиданностей, будто по шаблону. Но это и логично, ведь таких, как Рика, искусственных солдат нарочно создавали универсальными, чтобы в пылу сражения они легко могли заменить специалиста, будь то техник, пилот, канонир или стрелок. Но за универсальность приходится платить. Впрочем, не все было так плохо. Рика заметил, что старые базы знаний, освоенные им давным-давно, буквально въелись в корку мозга. К примеру, со своим пистолетом он обращается довольно виртуозно, уже давно не действует исключительно по заложенным в него шаблонам. И все же назвать себя великолепным стрелком Рика не мог. Да, он неплох, очень неплох, но есть те, кто с легкостью переплюнет. Сон как назло не шел. К тому же Рика сам себя нагрузил, испортил настроение воспоминаниями о прошлом, о том, кем он является. «Да к черту!» Он поднялся с кровати и направился на выход. Сидеть в четырех стенах ему совершенно не хотелось. Это и на корабле, во время полета можно сделать. А потому он решил прогуляться, размять ноги. У него не было какой-либо цели. Просто бродил по станции, забредая то в магазин, то в оружейку, то в кафе с фастфудом. Он ничего конкретно не искал, а просто гулял. Именно такой способ, как он сам выражался, освободить мозги, был самым оптимальным. Позволял не только сбросить накопившееся напряжение и усталость, но еще и избавиться от лишних мыслей. Правда, в этот раз просто прогуляться не вышло. Когда он брел по станции и решил срезать дорогу через технический коридор, время было на станции ранее, около 4 утра, так что кроме дежурных смен и только что прибывших пилотов, все остальные обитатели станции спали. Позади него послышался чей-то голос. «Эй, приятель!» Рика повернулся буквально кожей и кончиками волос, ощущая надвигающиеся проблемы. Двое. В боевой броне, с оружием, но оружие пока не в руках, в кобуре. Ключевое слово тут «пока». В броне легко опознать этих двоих. Мерк. Характерные значки на нагрудниках и надпись для самых тупых. Чтобы уж точно, никаких вопросов не было. Оба собранные, осторожные. Явно понимают, что не с уличной шантропой имеет дело. Рика повернулся, даже не пытаясь достать свое оружие. Наоборот, всем видом демонстрируя мирный настрой. «Слушаю вас». «О, вы из полиции?» Похоже, от него ожидали совершенно другой реакции. Более того, их наряд был настолько очевидным, что спутать эту парочку с полицией станции мог или полный профан, или же гражданский из какой-нибудь отдаленной планеты, который, если видел броню на человеке, считал его бойцом ВКС, видел характерную расцветку, приходил к выводу, что это копы. При этом даже не подозревая, что кроме копов станционных есть еще галактические, есть охотники за головами, оперативники ОСА и многие другие, кто тоже носит броню в схожей расцветке. Наверняка такие простаки считают, что в реальности, как и в сериалах, не бывает серых тонов. В хорошей броне с раскраской — благородный вершитель справедливости и блюститель порядка. Со страшной рожей в грязной, побитой или даже ржавой броне — отпетый негодяй-пират. И невдомёк таким молохам, что иногда все как раз наоборот. Страшный тип, побитый временем и множеством боёв в броне, может спасти тебе жизнь. А такие, как эти двое из Мерк, испортить жизнь или даже вовсе ее лишить. Наемники, смекнувшие, что перед ними провинциальный тюфяк, чуть ли не впервые выбравшийся за пределы своей планетки, немного расслабились. «Ваш идентификатор». «Конечно, конечно». Рика запаниковал, задергался, проверяя карманы. «Сейчас найду этот, как его...» «Да руку протяни, мы просканируем». С усмешкой бросил второй наемник. «А, да? Ну хорошо». И протянул руку, в которой, как по волшебству, появился пистолет. Оружие тихо пункнуло, выпуская импульс, и тут же мгновением спустя выстрелило вновь. Один из наемников рухнул на пол. Его броня, как и тело, было прожжено насквозь. Его товарищ оказался куда сообразительней. Едва Рика навел на него оружие, как тот поднырнул под ствол. И из, казалось бы, крайне неудобного положения смог нанести удар, отведя оружие Рика в сторону и выбив его из руки. Воодушевившись своей маленькой победой, наемник перешел в атаку, да только Рика к этому был готов. Он с легкостью уклонился от прямого удара в голову, ушел от апперкота, если можно было так назвать этот неуклюжий удар, а затем крутнулся, приседая, выставив ногу. Посечка прошла как по учебнику. Наемник мгновенно рухнул на спину, а Рика набросился на него, принялся бить по лицу раз за разом. На шестом ударе он наконец-то остановился. Второй наемник тоже был мертв. Рика забил его до смерти. Тряхнув рукой со сбитыми костяшками, Рика вскочил на ноги, огляделся и бросился к своему пистолету, лежащему на полу метрах в трёх от трупов. Затравленно осмотревшись, убедившись, что рядом не было случайных свидетелей, Рика бросился прочь. Но буквально метров через 20 сбега перешел на шаг, пусть и быстрый. Нечего привлекать к себе ненужное внимание. До своей комнаты Рика добрался без проблем. После боя он быстро взял себя в руки и не стал метаться, начал действовать аккуратно и не вызывая подозрений. Вернувшись в номер, он открыл дверь и зашел внутрь. Фух, похоже, бойцов Мерк было только двое. Эта парочка оказалась еще более безалаберной, чем те, которых он завалил ранее. Что ж, их проблема. Но расслабляться не стоит, нужно завтра же сваливать со станции. Рика был уверен, трупы обнаружат уже через час, максимум два. Местная полиция объявит тревогу и будет изо всех сил рыть землю носом, чтобы найти убийцу. Во-первых, им точно не нужна еще пара кораблей, набитых наемниками, которые сюда прилетят. И уж тем более им не нужна слава станции, где запросто можно убить посетителей. И не простых, а наемников Мерк. Проклятая автоматика в комнате почему-то не включила свет. И Рика пришлось искать сенсорный блок на стене самому. Когда он справился и свет зажегся, Рика обнаружил на единственном в помещении стуле человека. Он было схватился за пистолет, но в последний момент узнал гостя. «Торм!» «Приветствую, Джон. Где пропадал?» «Полковник Торм, куратор Рика и их группы в целом. Тот самый человек, который отправил их на последнее задание, где они облажались». «Как вы меня нашли?» Он бросил быстрый взгляд по сторонам. «Нет больше никого. Спрятаться тут банально негде». Но Рика был уверен, может, в соседнем номере, может, уже в коридоре, ждет команды группы захвата. Или, скорее, ликвидации, чего уж. «Ха, признаться честно, случайно. Ну и? Не хочешь объясниться?» «Касательно чего?» «Касательно того, что ты решил в бега поддаться». «Почему не объявился? Не доложился?» «Я пытался, однако конспиративную квартиру кто-то сдал. Остальные точки тоже были небезопасны». «Можно было связаться со мной. И что? Что было бы дальше? Ждать, пока вы кого-то пришлете по мою душу? Я прекрасно понимаю, что мы облажались, и нас попытаются устранить. Мы ведь подставили всю службу». «Ну, положим, вы не подставили». «Да, кстати, о подставах. Ничего не хотите объяснить? Вы в курсе, что цель была обычным человеком? Я убил обычного человека!» «Не обычного, а конгрессмена. И что я могу сказать? Подставили не только тебя, не только вашу группу, но и всех нас». «В каком смысле?» «Те, на кого охотились мы, устроили ловушку. Жертва стала хищником. Такое иногда случается». «И что теперь?» «Теперь. Ты новости видел?» Рика кивнул. «Ну вот, теперь, похоже, на ВКС хотят повесить всех собак. На восьмой флот особенно». «Насколько мне известно, восьмой флот с таким положением вещей не согласен». «Да, мы отвели корабли в безопасное место». «И что дальше?» «Дальше, если вкратце, то скоро ассамблея рухнет. Единое человеческое государство рассыплется на множество мелких». «И вы так спокойно об этом говорите?» «Что мне остается делать? Я никак этому не помешаю». «Брось, Рика, я уверен, ты и сам уже ко всему этому пришел. И теперь единственное, что тебя интересует, это где сесть, чтобы тебя не тронули. Теперь, потому что ты раньше места себе не находил, пытаясь придумать, как слезть с крючка ВКС». «А я слез?» «Будем считать, что да». «И как это понимать? Вы пришли просто поговорить?» «Я пришел с предложением». «Ну, я слушаю». «К Как я уже сказал, ты уже оценил ситуацию и всё прекрасно понял. Зная тебя, а я смею надеяться, что я тебя знаю, в надвигающемся хаосе ты найдёшь способ заработать себе на жизнь. Но есть одно «но». Ха, какое же? Тебе нужна тихая гавань. Место, где будет безопасно, где можно отдохнуть и где ты будешь чувствовать себя среди друзей. Вы сами сказали, надвигается самый настоящий хаос. Думаете, где-то будет такое место? Будет. Восьмой флот отошёл от центральных миров, занял позиции во фронтире. Очень скоро мы объявим о себе как о новом государстве. Поверь, силы возможностей восьмого флота для этого более чем достаточно. У нас есть военный ресурс, научный. Но продовольствие... если мы обеспечим местным безопасность, будет и продовольствие. Сырьё для промышленности, сама промышленность. Звучит фантастически. Даже не верится, что директор на это пошёл. Директора больше нет. Он был дублем, как и один из нашего отдела. Именно он и подставил твою группу, подставил весь ВКС. Такой был план у чужих. Их цель — разбить человечество, чтобы затем спокойно разобраться со всеми поодиночке. Но, как мне кажется, ничего у них не выйдет. Стоп. Директор был дублем? Но как? Мы бы и сами хотели это узнать. Когда и как его подменили, это загадка. Главное, теперь кротов у нас нет. А если появятся, мы их выявим. Так кто же сейчас руководит восьмым флотом? Игорь Анатольевич. Что ж, эта новость не стала для Рика сенсацией. Игоря Анатольевича он знал лично. Тот фактически и раньше руководил восьмым флотом. И большая часть удачных операций была именно на его счету. Например, блестящая операция по выявлению и поиску дублей, или же операция по уничтожению станции генераторов сполохов. Да чего там. В своё время именно Игорь Анатольевич, работая в поле, заподозрил Роботекс в предательстве. И только благодаря ему ВКС были готовы к такому повороту событий. Рико был уверен. Из Игоря Анатольевича выйдет достойный правитель, который сможет защитить свою страну и обеспечить её процветание. Если, конечно, восьмой флот не переценил свои возможности. Так что скажешь? Хочешь стать гражданином новообразованной страны? Причём далеко не последним гражданином?